Машина поравнялась со мной и притормозила. Две правые дверцы одновременно распахнулись. Из передней показалась голова и спросила по-чеченски голосом Гасана: «Мага, это ты?» «А кто тут еще может быть?» — коверкая голос, ответил я и постарался изобразить радушие. «Салам, Гасан!» «Салам, мага, салам, дорогой!» — лживо воскликнул Гасан. «Давай, садись, поедем поговорим». «Нет, дорогой, у тебя в машине люди, а разговор не для посторонних ушей. Давай-ка лучше отойдем», — предложил я и напрягся в ожидании. От того, как сейчас поведет себя Гасан, зависит дальнейший ход событий. Либо он соглашается, и я аккуратно работаю по схеме варианта номер один, либо начинаю функционировать в режиме варианта номер два. «Давай, Гасанчик, соглашайся. В этот мерзопакостный вечер мне совсем не хочется никого убивать». «А что у тебя в сумке?» — вкрадчиво поинтересовался Гасан, силясь рассмотреть мое лицо. «Это что, столько компромата?» «Все свое ношу с собой», — прошамкал я, чувствуя, как легкая грусть наполняет мое чувствительное нутро. «Не хочет отходить, гаденыш, никак и не хочет. Прощай, первый вариант». «Значит, все с собой», — уточнил Гасан, запуская руку за пазуху. «Точно», — подтвердил я, разгоняя организм дыхательным упражнением и снимая сумку с плеча. «Тут хватит, чтобы целый взвод посадить». «Тогда ставь сумку на землю и положи руки на затылок», — ласково предложил Гасан, вытягивая правую руку в мою сторону. Дисциплинированно положив сумку, я направил луч фонаря на машину. В руке Гасана тускло поблескивал ТТ. Из задней двери торчала чья-то небритая рожа, а в комплекте к роже — аксу с присоединенным магазином. «Что за дела, Гасан?» — обиженно воскликнул я. «Ты что, мне не доверяешь?» «Погаси фонарь и повернись кругом», — грубо буркнула рожа, мотнув в мою сторону стволом автомата. «И медленно подходи спиной вперед. Давай!» «Зря вы так, ребята!» — досадливо прошамкал я. «Я сам пришел, никто не звал. Для хорошего дела стараюсь». Чьи-то руки сноровисто обхлопали меня с ног до головы. Гасан забрал сумку и мягко предложил, указав стволом на место рядом с водителем. «Давай, мага, садись. Это все свои. Нечего опасаться». Покорно забравшись на переднее сиденье, я осторожно обернулся. Меня обыскивал водила. В настоящий момент он возвращался на свое место. А Гасан забрался на заднее сиденье, потеснив автоматчика. Итого трое. Водила на сию секунду обезоружен. В руках ничего нет. Пока будет доставать, пройдет уйма времени. Хорошо, можно работать. «А покажи количика, Гюльчатай!» — весело потребовал автоматчик, включая фонарик и светя мне в лицо. Тут же проворный водила рывком стащил с меня капюшон. Все трое дружно, как по команде, присвистнули. «Вот это мага!» — растерянно пробормотал Гасан. «Я только сейчас сумел рассмотреть его. Маленький, плешивый, толстый и багрово-лицый. Совсем не похож на своего легендарного однофамильца». «Ну и мага, вот так и нифуя себе!» Сказать в свое оправдание было нечего. На магу я действительно тяну очень слабо. Маг с такими рязанскими рожами раз-два и обчелся. Тем более Барцев. Очень грустно, хлопцы, очень. Я ведь как хотел отвезти Гасана в сторонку, аккуратно побаловать хлороформом и утащить к себе в дерьмохранилище, а потом допросить, не являя своей бородатой личины, и отпустить с миром. По тем ничтожным параметрам, каковы он мог увязать с моей скромной персоной, меня найти было практически невозможно. Но теперь все. Теперь вы все меня увидели. И оставлять вас в живых было бы просто верхом безрассудства. А может, у меня борода приклеена? Глупо хмыкнув, заявил я. А может, у меня парик? В нашем деле... Ой! Это я вскрикнул от неожиданности. Автоматчик вдруг решил ускорить развязку. Впечатлившись моей пышной растительностью, он, положив оружие на колени, протянул правую руку и сильно дернул меня за бороду. Раз! Вцепившись левой рукой в кисть автоматчика, я резко подался назад, нажимая локтем на его предплечье и выворачивая вражью руку на излом. Повинуясь принципу рычага, бородощуп дернулся вперед, наваливаясь на Гасана всем корпусом и намертво блокируя его руку с пистолетом своей небритой рожей. Шлеп! Изогнувшись, я наотмашь зарядил Гасану кулаком по плеши, тщательно рассчитывая удар. В мои планы не входило надолго выводить этого дяденьку из строя. Гасан мгновенно обмяк и уткнулся лицом в курчавую шевелюру, удерживаемого мной автоматчика, рычащего сквозь зубы Аки Кугуар. Водила, успевший прийти в себя, начал судорожно рвать молнию куртки, собираясь, по-видимому, извлечь из подмышки ствол. «Поздно, батенька!» Чуть довернув корпус, я мощно выбросил правый кулак вперед, целя водили в висок. Голова водилы мотнулась, как маятник, влево, ощутимо стукнулась о стекло и замерла в конечной точке. Одновременно послышался противный хруст. Стараясь достать водилу, я забыл про удерживаемого автоматчика и превысил допустимый угол излома предплечья. Автоматчик дико вскрикнул. Я тотчас же уткнул его рожей в грудь Гасана и, стремясь погасить приглушенный вопль, два раза коротко долбанул сверху кулаком в темечко. Дождавшись, когда автоматчик перестал подавать признаки жизни, я отпустил его вывернутую руку и перевел дыхание. В салоне застыла мертвая тишина. «Ей-богу, не хотел, хлопцы!» — пробормотал я, нащупывая артерию на шее водилы. Пульс отсутствовал. Освидетельствовать автоматчика на предмет отсутствия пульса я не стал. Такими ударами ваш покорный слуга запросто ломает на тренировке три огнеупорных кирпича, положенные один на другой. Выбравшись из машины, я открыл обе левые двери, забрал свою сумку и, взвалив на плечо Гасана, оказавшегося довольно увесистым, стремительным рывком преодолел расстояние, отделявшее место происшествия от школы. Чтобы затащить пленника в школьный подвал, через заблаговременно выломанное окно и спуститься со своей ношей в канализационный колодец, мне понадобилось целых 7 минут. Бессознательный Гасан оказался неудобен в обращении. При каждом неловком повороте его безжизненно свисающая голова стукалась о разнообразные выступы и препятствия, повергая меня в смятение. Это недолго остаться и без единственного свидетеля.